Днем я отправился в лавку заклинаний за амулетом и глоками. «День добрый», — обратился я к магу. «Я хотел бы сделать кое-какие покупки». Оторвал я хозяина, разглядывавшего через увеличительное стекло старинный манускрипт от своего занятия. «Да, милздарь, чего конкретно вы желаете?» «Амулет, определяющий присутствие демонов», — бодро сказал я. Едва заметно поморщившись, маг вытащил из-под прилавка коробку, полную стальных цепочек с небольшими серебряными пластинками. «Выбирайте любой», — великодушно предложил он. «А как им пользоваться?» — спросил я, разглядывая амулеты. «Очень просто», — объяснил маг. «Прикрепляете на запястье и все. Чем ближе к вам будет демон, тем сильнее будет нагреваться пластинка». «А как амулет демонов определяет?» — поинтересовался я. «На пластинку заклинание поиска наложено. Когда демон поисковую сеть заметит, оно и подает сигнал хозяину», — пояснил мастер. «А глоки у вас есть?» «И глоки есть». Вздохнув, маг достал еще одну коробку с несколькими сотнями стеклянных шариков дюймового размера. «Серебряный за штуку. И что, они от магических ловушек спасают?» Озадачила меня невысокая цена. «Спасают», — фыркнул маг. «Если бы они от магических ловушек спасали, я бы их по сотне золотых продавал». «А зачем они тогда?» — не понял я. «Чтобы создать в охранном периметре действующего заклинания структуру, на которое заклинание сработает», — начал мне терпеливо объяснять маг. «Только заклинание должно быть уже активированным, иначе структура, вложенная в глок, не сможет определить, на что реагирует охранный периметр». Взглянув на мое недоуменное лицо, маг улыбнулся. «Хорошо, скажу проще. Если в эту ловушку уже кто-то прежде попался, то на глок она тоже сработает. Не уничтожит, а только заставит сработать. А если впервые заклинание активируется, то глок его не сможет задействовать. К примеру, если вы забредете в жилище древних, где до вас никто не бывал, то глок там бесполезен». «Теперь понял», — разочарованно сказал я, катая в руке шарик. «Ладно, возьму штук 5 на всякий случай». Отдав за покупки 1,5 золотых империала, я отправился собираться в поход. Заплатив хозяину постоялого двора вперед на 3 декады за комнату и уход за конем, и получив клятвенное уверение, что ничего за время моего отсутствия не пропадет, я успокоился. Купив на рынке небольшой походный мешок, я уложил туда принесенные служанкой припасы, только в этот раз не стал набирать вина во фляжку. Вода в пустошах куда полезнее будет. Ранним утром следующего дня я, снарядившись, отправился к месту встречи с охотниками, к городским воротам. «О, Дарт пришел», — повернулся ко мне, болтавший со стражниками Торвин. «Теперь осталось только Лероя дождаться». Поздоровавшись со стоящими у ворот охотниками, я взглянул на их снаряжение. Ничего особенного, никаких непонятных штучек, оружие и мешки с припасами. Хотя еще кирка и маленькая лопата из одного мешка торчат, да моток веревки у Микаса на плече. Вскоре подошел Лерой, взявший с собой, как и я, лук, в отличие от остальных, вооружившихся арбалетами. Пройдя через ворота за крепостную стену, мы, обогнув город, пошли к протекавшей неподалеку реке. Протопав пару миль, вышли на берег возле паромной переправы. 6 паромщиков, содрав с каждого по серебраку за перевоз, шустро переправили нас на другой берег. Бросив последний взгляд на паромщиков, отправившихся обратно, мы, вытянувшись цепочкой, пошли вслед за идущим первым Лероем. К полудню окружающая нас местность начала меняться. Практически исчезла вся трава. Встречавшиеся ранее проплешины выжженной солнцем земли теперь слились в огромное поле. Постепенно и земля стала сменяться песками и щебнем. К вечеру мы добрались до неглубокого оврага, преградившего нам путь. «Здесь заночуем», — решил Торвилл. «Вот, Дарт», — обратился он ко мне, — «здесь и начинаются пустоши, а не от реки, как говорят некоторые». За ужином я спросил охотников. «Что, костры вы никогда не разводите? Огонь за многие мили видно», — утвердительно кивнул Лерой. Развести костер – это все равно, что бегать по округе и созывать демонов на ужин. Ничего, пройдет немного времени, и будешь сам разбираться, как избегать встречи с демонами. Добродушно пробасил Микас. А дальше куда пойдем? Оглядывая охотников, спросил я. Дальше? Дальше нам надо к разрушенному городку сходить. В прошлый раз мы там кое-что интересное заметили, проверить надо. Затем по развалинам пару дней побродим, а потом ближе к горам пойдем. Может, там что-нибудь хорошее попадется, — сказал Лерой. Так, всем спать. Завтра пораньше встанем, — распорядился Торвин. Преодолев ранним утром овраг с осыпающимися каменистыми склонами, мы углубились в пустоши. Все чаще и чаще на нашем пути стали встречаться овраги, разломы, непонятно откуда взявшиеся трещины в земле. Легкое путешествие по ровной земле превратилось в изматывающее карабканье по осыпающимся склонам. Углядев после полудня небольшую рощу, Лерой свернул в сторону, и мы обошли ее стороной. «Как раз в местах, где вода есть или роща какая растет, демоны и собираются», — пояснил мне Микас, не дожидаясь от меня вопросов. «Демоны ведь тоже есть хотят, а если только на людей сюда забредающих охотиться, то передохли бы они уже все. Потому это самые опасные места». «Про Зеленую долину ему расскажи», — посоветовал прислушивающийся к нашему разговору Камит. «Про Зеленую долину?» — переспросил Микас. «Могу и про Зеленую долину. Самое опасное, скажу я тебе, место в пустошах. С гор река Стия течет. Ближе к морю она на два рукава разделяется. И вот между ними треугольный кусок земли со сторонами в 100 миль каждая и называют Зеленой долиной». «А зеленая почему?» — заинтересовался я рассказом Микаса. «Она вся густым лесом заросла, а примерно посередке почти целый город древних расположен», — поведал мне Микас. «Целый город?» — слегка ошалел я, представив, сколько богатств может быть в таком месте. «А почему мы туда не идем?» «Нет у нас пока снаряжения нужного», — вздохнул Торвин. «Вот добычу найдем достойную, на выручку амулетами защитными обзаведемся, свитками с боевыми заклинаниями, вот тогда и в долину пойдем. А без хорошей защиты нас там верная гибель ждет». На следующий день Лерой остановил нас на подъеме в гору. «Пришли. Теперь посмотрим осторожно, нет ли демонов в городе», — сказал он и, устроившись на вершине гребня, начал всматриваться куда-то из-за камней. Сняв мешки, мы подобрались к нему и тоже начали рассматривать разрушенный город древних. Когда-то большой каменный град стоял сейчас в руинах. Несколько миль сплошных развалин, ни одного маломальски целого здания. Только из-за широких дорог, деливших город на кварталы, становилось понятно, что здесь были здания. Кое-где в развалинах зияли огромные ямы, вокруг которых руины были оплавлены как свечи. Я содрогнулся от такого зрелища. Слава богам, теперь маги слабее стали, а то бы и сейчас войны к таким последствиям приводили. «Скарт!» — вдруг прошептал, замирая, Лерой. Медленно подняв руку, он указал на расположенные неподалеку развалины. Присмотревшись, я заметил в тени уцелевшей стены темно-серый комок. «Один?» — шепотом поинтересовался Торвин. «Похоже, один», — ответил Лерой. Торвин задумался. «Ну что, парни, рискнем или уйдем в свободный поиск, а потом сюда вернемся?» — спросил он у нас. «Надо рискнуть», — сказал Микас. «С одним мы управимся. Тогда сегодня сможем проверить нашу находку. Вдруг потом и к горам идти не потребуется». Остальные поддержали его предложение кивками. «Тогда готовьтесь к бою», — решил Торвин. Спустившись чуть ниже, мы начали подготавливать оружие. «Дарт», — обратился ко мне Торвин, — «Скарт демон небольшой, но быстрый. Постарайтесь его с Лероем подстрелить, прежде чем он до нас доберется. С арбалетов-то мы только по разу выстрелить успеем». Я передвинулся ближе к Лерою, и мы первыми поднялись на гребень. Похоже, Скарт спал и не обратил на нас внимания, даже когда мы все поднялись на вершину. Я вопросительно взглянул на Лероя. 300 ярдов, отделявшие нас от демона, для стрельбы не годились. «Сейчас я его разбужу», — шепнул Лерой и, натянув тетиву, пустил стрелу. Не успела стрела преодолеть и половину расстояния, как Скарт подскочил и начал озираться по сторонам. Стрела ударилась возле демона и упала на землю. Скарт в это время уже заметил нас и рванул к гребню. Двигаясь серой молнией среди обломков, он в мгновение ока преодолел сотню ярдов и, прыгая с камня на камень, стал пробираться к вершине. Угадывая камни, на которых должен завершиться прыжок, мы начали стрелять по демону. Истратив по десятку стрел, мы с Лероем попали лишь по разу, нанеся демону небольшие царапины. Когда с карту оставалось до нас ярдов 50, мне посчастливилось попасть ему в шею. Впившаяся в тело стрела на мгновение задержала демона. Остановившись, он вырвал лапой стрелу из раны и, издав хриплый рык, ринулся дальше. Пока он не двигался, в него попал Лерой. Но его стрела, щелкнув по торчащему на морде рогу, бессильно отскочила в сторону. Следующий выстрел охотника был более удачным. Стрела впилась в лапу демона, и он не допрыгнул до следующего камня, ударившись об него всем телом. В замершее тело ошеломленного ударом Скарта разом ударили 3 болта. Взревев, демон подскочил и попытался рвануться к нам, но тяжелые раны превратили стремительное чудовище в медленно двигающуюся цель. Упорно карабкаясь по осыпи, он стремился достичь своих обидчиков. Мы же с Лероем продолжали осыпать его стрелами с каких-то 3 десятков ярдов. Не преодолев и половины остававшегося до вершины гребня пути, демон остановился. Через миг у него подломились лапы, и он скатился на пару ярдов вниз по осыпи. Настороженно, смотря на неподвижно застывшее тело, мы прекратили пускать в него стрелы. Справившиеся, наконец, с перезарядкой арбалетов охотники сделали по демону еще один залп. Ударив с карта, болты вошли в тело почти на всю длину, не вызвав никаких признаков жизни. Тело лишь скатилось чуть ниже по склону. «Фу, вроде управились». Торвин вытер с лица выступивший от волнения пот. «Молодец, Лерой, отличный выстрел», — похвалил он охотника. «Ты тоже молодец, Дарт. Достойно держался и стрелял хорошо», — сказал он мне. Приблизившись к Скарту, я с любопытством осмотрел демона. Небольшой, примерно стеленка размером, лапы с грязно-желтыми когтями, толстая шкура без шерсти. Над маленькими глазками торчат 2 рога, направленные вперед. Широкий рот полон мелких острых зубов. Да уж, хорошо, что такие твари редко у нас встречаются, а то не оберешься с ними проблем. Собрав уцелевшие стрелы и болты, мы забрали брошенные вещи и спустились в город. Шагая по уцелевшей кое-где мостовой, я удивлялся работе каменщиков. Идеально ровная поверхность, хотя камни, из которых она выложена, ничем не отличаются от камней, уложенных в наших городах. Сохранившиеся стены зданий тоже были поразительно ровными. Пробираясь посередине улицы, мы прошли один квартал и свернули налево. Приблизившись к яме с покрытыми потрескавшимся стеклом стенками, Торвин скомандовал остановку. Сложив вещи у ближайшей груды обломков, мы взяли кирку и лопату и спустились с помощью веревки на дно ямы. Лероя Торвин оставил наверху приглядывать за округой. Попав на дно занесенной песком ямы, я присел возле стеклянных стенок. Песок, расплавившийся при использовании ужасного заклинания, остыв, растрескался и образовал выложенную из мозаики стену. Заглянув в особо широкую щель, я увидел, что толщина стеклянной стены достигает пары футов. В это время Торвин подошел к другой трещине, расположенной ярдах в 5 от меня возле дна ямы. Приблизившись к нашему вожаку, я заглянул ему через плечо. Узкая трещина, ничего особенного. «Вот, Дарт, наш шанс на сокровище», — сказал мне Торвин. «Слушай». Подобрав маленький камешек, он бросил его в щель. Провалившийся камешек через мгновение едва слышно стукнулся обо что-то. «Внизу пустота?» — догадался я. «Да», — ответил Торвин. «Надеюсь, подземный этаж дома. «Никас, начинай», — распорядился он. Отодвинув нас подальше, дюжий охотник размахнулся киркой. От удара в разные стороны брызнули стеклянные осколки. Нанося мощные удары, Микас выбил в полуфуте от трещины ямку и, наконец, выворотил крупный кусок расплавленного песка. Мы с Камидом, взявшись за обломок с двух сторон, вытащили его из стеклянной стены. Микас принялся наносить удары с другой стороны трещины. За полчаса работы он разрушил стеклянную корку, создав круглую яму футов 6 размером. Закончив с неподатливым стеклом, Микас отошел от выбитой ямы, уступив место Камиду, который, взяв лопату, начал копать обнаружившуюся под коркой землю. 10 минут усердной работы, и под лопатой звякнул камень. Чуть углубившись в этом месте, Камид добрался до каменной кладки. Сменив запыхавшегося охотника, за работу взялся я. Расширив вырытый Камидом лаз, я расчистил обнаруженную стенку. Теперь наша яма представляла собой небольшой колодец, идущий чуть под углом, глубиной в 5 футов и с каменным дном. Отдохнувший Микас забрался в яму и начал осторожно долбить преграду. Парой ударов он выбил прилегающий к трещине камень, который провалился внутрь подземного сооружения древних. Увидев, что стена сложена лишь из футового размера камней в один ряд, охотник, вжавшись в стену, начал выламывать камни из кладки, пробив брешь, в которую мог спокойно влезть человек. Выбравшись из колодца, Микас взглянул на нас, изнывающих в нетерпении возле ямы, и усмехнулся. Торвин, выбравшись из ямы, скоро вернулся с лампой. Закрепленную веревку мы спустили в колодец. Камид, взяв лампу, спустился на дно и посветил вниз. Разогнав мрак, лампа осветила большую комнату. Прикрепив лампу к поясу, охотник спустился по веревке на пол помещения. «Все в порядке!» — крикнул он нам. Мы последовали за ним и оказались в пустой комнате со стеллажами вдоль стенок. Пройдя вдоль стены, мы обнаружили деревянную дверь с чуть тронутыми ржавчиной петлями. «Ломай!» — приказал Торвин захватившему с собой кирку Микасу. Вбив кирку между косяком и дверью, охотник выломал тонкую дверь. Камид посветил в открывшийся проем. За дверью располагалась небольшая комнатка с уходящим из нее коридором. Придержав за руку собирающегося зайти в другую комнату Камида, я спросил: «А как же ловушки?» «Да какие здесь могут быть ловушки?» — отмахнулся охотник. «Все верно», — пробасил Микас. «Дарт, не разводи панику. Это же был город с обычными горожанами, а не логово древних магов. Сам посуди, ну на кой простому горожанину в доме ловушки оставлять? Может и было какое заклинание охранное, так оно за эти годы давно всю энергию растеряло». «Понятно», — вздохнул я. «Похоже, нет у охотников каких-то особых способов обходить защиту древних». «Постойте», — сказал Торвин. «Чего рисковать попусту? Береженого боги берегут. Микас, пойди смени Лероя. Пусть он просмотрит, нет ли здесь опасности», — распорядился наш предводитель. «Лерой в магии куда лучше нас разбирается», — сказал Торвин мне. «Чего тут интересненького?» — потер руки спустившийся к нам через некоторое время Лерой. «Видишь комнатку и коридор? Посмотри, нет ли там какого заклинания», — объяснил ему задачу Торвин. «Сделаем». Лерой приблизился к дверному проему и начал разглядывать комнату. Заметив возникающее при использовании истинного зрения отрешенное выражение его лица, я понял, как он ищет охранные заклинания. Сдвинувшись чуть в сторону, чтобы моего лица не было видно, я тоже перешел на истинное зрение. Ничего. Обычные присущие всем материалам искорки, ни одной упорядоченной структуры. Охотник, видимо, пришел к такому же выводу и смело шагнул вперед. В этой комнате также не нашлось ничего стоящего, только поврежденная временем мебель. Пройдя десяток ярдов по коридору, мы наткнулись на поднимающуюся вверх лестницу. Пропустив вперед Камида, мы дождались, пока он с помощью кирки выломает еще одну дверь. Сорвавшись с петель, дверь упала на лестницу. Приставив ее к стене, чтоб под ногами не мешалось, мы вошли в комнату, бывшую когда-то гостиной. Засыпанная со всех сторон рухнувшим зданием комната сохранилась достаточно хорошо. Если убрать пыль и обломки, можно даже в ней жить. Если, конечно, кого-то устроит жизнь в склепе. Охотники меж тем приметили валявшуюся возле разбитого столика серебряную утварь. Несколько рук в мгновение ока подобрали небольшую вазу, поднос и три комплекта посуды, чайные чашки с блюдечками и ложечки. Сложив добычу в приготовленный Торвином мешок, охотники разбрелись по комнате, выискивая еще что-нибудь ценное. «Больше ничего нет», — с сожалением сказал Лерой, найдя на одной из полок шкафа, превратившиеся в труху книги. «Жаль, влага сюда поступала», — добавил он. «На книгах мы бы могли неплохо заработать». «Да, жаль», — сказал Торвин, постучав по торчащему вместо дверей обломку стены. «И остальные помещения, похоже, полностью разрушены. Ладно, неплохой куш урвали. Надо убираться отсюда», — решил наш предводитель. «Если ничего достойного больше по пути не попадется, то вернемся сюда и попробуем еще одну комнату расчистить. А сейчас надо убираться подальше, пока демоны на запах крови не начали собираться». «Верно говоришь», — согласился Лерой. Забрав мешок с добычей, мы выбрались из дома. Микас, увидевший в руках Торвина мешок, довольно улыбнулся. Не мешкая, мы смотали веревку, убрали в мешок инструмент и, обвешавшись оружием и поклажей, стали торопливо выбираться из города. Наш проводник Лерой повел нас в сторону смутно различимых сквозь марево горячего воздуха гор. Через несколько кварталов нам попался разрушенный до основания фонтан. Набрав воды из пробивающегося из развалин маленького ручья, мы ускорили шаг и через час покинули городские руины. Двигаясь по каменистым пустошам, мы успели до темноты убраться на пяток миль от города, когда, наконец, Лерой удовлетворенно сказал: «Хорош, мы достаточно далеко убрались от города, можно и передохнуть». Обрадованные долгожданным отдыхом, мы уселись на теплых камнях. «Удачный день», — пробормотал довольный Торвин. «И дальше бы так». «Что, нормальный куш сорвали?» — поинтересовался Микас, который не видел, что мы нашли. «Неплохой», — ответил Торвин. «Десятка на полтора золотом, не менее». «Нормально», — сказал Микас. «Не зря потрудились». Поев, мы устало повалились спать.